Это единственное разрешение вопроса. Те, кто обвиняет других, а число таких, увы, с каждым днем увеличивается, вообще существа несчастные, которые своей собственной беспомощностью привели себя в это состояние и затем жалуются на других. Но это не изменяет их положение. Оно ни в чем им не поможет. Стремление свалить вину на других только еще больше ослабляет нас. Поэтому не обвиняйте в наших собственных ошибках никого. Стойте на своих ногах и принимайте всю ответственность на себя. Говорите: несчастье, которое я испытываю, результат моих собственных поступков. И из этого следует, что оно может быть устранено только мной. То, что я сделал, я могу и уничтожить. То же, что сделано другим, я разрушить не в состоянии.